Глава шестая. Жизнь как нелетная погода. Случай Безукладникова, строго говоря, не подарок для тех, кого больше любых вымыслов привлекают достоверные факты, поддающиеся проверке. С некоторой поправкой я и себя могу отнести к таким людям. Поправка подразумевает широковатость ненаучных допущений, от которых никому не должно быть ни холодно, ни жарко. Пусть меня простят обожатели научной фантастики, но пишу я точно не для них. Вместе с тем, факты жизни Безукладникова, которыми я случайно располагаю, чрезвычайно обрывочны, слишком фантастичны и вряд ли могут иметь независимых свидетелей. Здесь мне остается уповать на свою личную независимость, а уж меня-то знакомство с человеком по фамилии Безукладников не подкупило и не одарило ничем. Скорее, наоборот, привело к малоприятным ситуациям, и хвастаться этим не хочется. Следует иметь в виду, что одинокий, малообщительный Безукладников, поневоле сделавшись публичной фигурой, остро интересующий и очень специальные службы и всеядную прессу, в результате еще больше закрылся, безоговорочно предпочитая сугубо частную жизнь. Поэтому я вправе писать лишь о том, что он сам счел нужно мне рассказать, без особых оговорок между нами, за несколько встреч. Кроме уже описанного чаепития на безукладниковской кухне, были еще две короткие встречи в Лондоне и затем, примерно через год, странная неделя совместного отдыха на одном анонимном курорте, который несравненная Рената Бьюкинен в своих интимных записках о совместной жизни с Безукладниковым почему-то называет «Полинезийской ривьерой». Эти странноватые, на мой вкус, мемуары здесь еще прозвучат. В безукладниковских признаниях задевала слух одна особенность. Он мог, например, вставить «Ренате почудилось, что...» или «Стефанов подумал», и от этих оборотов веяло художественной литературой, как будто рассказчик по ходу дела сочинял внутреннюю жизнь своих персонажей. А потом я сказал себе, что человеку, без труда узнающему дату смерти любого из нас, любые послезавтрашние новости или стихотворную строку, приснившуюся мне нынче ночью, нет нужды сочинять, что подумал пресловутый Стефанов или что вдруг почудилось божественной Ренате. Он просто в любую секунду мог это знать. Мы сидели в изумительном старом лондонском пабе, и пивная пена пролилась на черную дубовую столешницу, терпящую, наверное, уже десятое поколение таких же неопрятных выпивох. «Тринадцатое», — уточнил Безукладников, хотя я молчал. И тут я рискнул спросить, когда, в каких случаях его настигает информация, нужная либо совсем лишняя, и вообще, как он до сих пор не сошел с ума? К счастью, если только задаю вопрос, но все равно уже сошел. Он помолчал, остужая ладони бокалом с остатками ледяного Гиннесса. «Спасибо, хоть не спрашиваете, есть ли Бог и что там после смерти?» «Не за что. Представляю, как вас уже затерзали этими вопросами. Может, еще пиво? Мне хватит. А, кстати, что там после смерти?» Возвратясь домой поздней ночью, Безукладников вывалил деньги из сумки и отнес ее на помойку, где тщательно затолкал в мусорный бак. Он отсчитал 320 тысяч долларов для Сергея Юрьевича, выбирая пачки с крупными купюрами. Подумав, добавил для ровного счета еще 30 тысяч, после чего сообразил, что передавать деньги ему не в чем. Делать он это собирался анонимно, а дарить какому-то Сергею Юрьевичу свой любимый кожаный портфель, хотя и затертый уже до белых залысин, больно много чести. Безукладников порылся в бельевом шкафчике и нашел чистую наволочку. Так даже романтичней. Хотя какая тут к черту романтика? Набитая наволочка выглядела внушительно. Спал он как убитый, а проснулся в 7 утра от голода. Продавщице круглосуточных продуктов не приглянулись безукладниковские доллары. Она просто принесла из подсобки бутерброды с колбасой, и они мило позавтракали вместе, прямо за прилавком, пользуясь отсутствием других покупателей. «Надя», — предлагал растроганный Александр Платоныч с полным ртом, — «хотите совет? Не выходите замуж за Тимофеева. Он вас пьянством замучит. Вы будете на восьмом месяце с вот таким животом, а он в запоях. Через 2 года разбежитесь». Надя отвечала философски: «А куда деваться?» «Тоже верно», — грустил Безукладников, беря во внимание, что все 4 Надиных мужа будут пить одинаково много. В маленький, похожий на аптечный склад, офис Немченко он прибыл ровно в 10, подгадав такое время, чтобы Сергей Юрьевич еще доедал дома Иринины гренки, а его секретарша уже красила ресницы на рабочем месте. От своей неудобной наволочки Безукладников избавился, сказав как можно строже: «Директору лично в руки, он знает для чего». Секретарша лишь приподняла брови. Когда приехавший через полчаса Немченко стал допытываться, как выглядел посетитель, она уверенно ответила: «Симпатичный мужчина, только очень запущенный». Приблизительно так же она описывала всех и каждого: Луча на повороте, симпатичный, только очень толстый, Михаил Горбачев, симпатичный, только очень лысый. Сергей Юрьевич был потрясен. Еще до того, как заглянуть внутрь, он узнал наволочку. Точно такие же, голубоватые, с двухцветной бледной полоской, запасливая Ирина, перебираясь к нему жить, захватила с собой. Он спрятал деньги в сейф и уехал домой, сказавшись больным. Все последнее время он и вправду чувствовал себя скверно. Бизнес выглядел почти погибшим, Ирина охладевшей. Но страшнее всего угнетал неподъемный долг с пристегнутой к нему угрозой Шимкевича. Сергей Юрьевич ощущал себя удавленником, который уже засунул голову в петлю и теперь ждет, когда Шимкевич вышибет из-под ног табуретку. Деньги, чудом приплывшие неизвестно откуда, могли стать спасением, если бы за этим не стоял какой-то дьявольский умысел, ловушка, недоступная уму. Дома, незаметно для Ирины, он снова разглядел наволочку и обнаружил пришитую в углу с изнанки метку с линялым номерком из прачечной. Подушка, на которую Немченко прилег поболеть, была одета в те же цвета. Когда совпали и номера меток, он решительно приуныл. Доказанная непонятность как бы усиливала угрозу. Возвышенной любовью Сереже Немченко со школьных лет была легкая атлетика, точнее, прыжки в высоту. Хотелось, чтобы жизнь походила на спорт с понятным и справедливым законом. Где усилия, там результат. Новые усилия, новый результат. Но по некоторым признакам жизнь была намного хуже спорта. Она выкидывала какие-то подлые случайности, капризничала, нарушала примизну углов, оказывалась нелетной, как погода. Противопоставить ей Сережа мог лишь свою атлетическую фигуру, которой чистосердечно гордился, и спортивные навыки. Однако в самые темные и невнятные моменты, когда жизнь, попросту говоря, плевать хотела на его фигуру и навыки, требуя чего-то другого, он уходил в домашнее подполье, ежился, пережидал. Следы указывали на бывшего Ирининого мужа. Но если даже поверить на минуту, что этот нелепый, ничтожный субъект смог раздобыть такое количество денег, то с какой стати он будет их дарить сопернику, более сильному и счастливому? От размышлений делалось еще хуже. Ясно было одно — жизнь продолжает оставаться мучительно, издевательски непонятной, и он опять в ней что-то упустил. Сергей Юрьевич решил хотя бы неделю отсидеться. Днем позже Коля Шимкевич закатил в своем офисе небывалую неслыханную истерику, разбил и растоптал 2 телефонных аппарата, 1 напольную вазу, скульптурные портреты богини Дианы и архангела Гавриила, работы неизвестного мастера. Шимкевич визжал так, что в соседнем доме завыл от страха стаффордширский терьер. За 5 минут до этого Коля позвонил Холодянину и попросил аудиенции у Стилкина. Помощник ответил сквозь зубы, что губернатор занят. Еще очень-очень долго будет занят. Побелев от бешенства, Коля перезвонил, но женский голос любезно известил, что теперь занят Холодянин. Тогда Шимкевич вызвал Холодянина по мобильному и спросил почти напрямую, получил ли тот валюту. Он назвал ее зеленью. Нет, помощник и слыхом не слыхивал ни о какой зелени. Просьба на будущее не беспокоить. Богиня Диана первой приняла на себя Колин удар. Вечерние городские ведомости опубликовали фотографию Виталика Сурина в ностальгической позе, припавшего к рулю. Сообщение кончалось такими словами. Пока власть заботится только о власти, рядовые граждане продолжают гибнуть. Массажистка Антонида, прочитав траурную новость и немного потужив, подумала, что Виталику сейчас было бы приятно. Он ей признавался, расслабившись, что мечтает быть напечатанным в газете. Уже после истерики до Шимкевича наконец дошло. Сурин деньги не отвез, но и рядом с трупом их не обнаружили. Коля самолично побеспокоил дружественные следственные органы вопросом, что было в машине. Ему добросовестно перечислили банные шлепанцы, $500, порнографический журнал, средства от насморка. И вот тут настал смертный час для начинающего уборщика Жени. Его вывезли в наручниках, по уши заклеенного скотчем, за Широкореченское кладбище, где подвергли собеседованию в тяжелой форме. Коля пожелал руководить процессом и задавать наводящие вопросы. Женя плакал, как маленькая девочка, отрекаясь абсолютно от всего, а затем абсолютно совсем соглашаясь. В конце процедуры Шимкевич почти поверил, что Женя сумку не брал, Сурин мог ее просто спрятать, но к тому часу подозреваемый уже не имел ни одного целого сустава и не походил на живое существо, поэтому проще было его закопать. Холодянин предполагал, и не без оснований, что его разговоры прослушиваются. Обтекаемый и невидимый, как субмарина, он умел информировать, ничего не сообщая, но в данном случае вполне отчетливо заявил, что обещанные деньги от Коли не поступили, и продолжение контактов нежелательно. Шимкевич со своим стойким депутатским иммунитетом в этом смысле был менее щепетилен. Если в телефонных разговорах он еще хоть как-то держал себя за язык, то на даче и дома спускал свое красноречие с цепи, давая Стефановскому ведомству калорийную пищу для размышлений. Шимкевич дошел до белого коленя. Он вопил нечеловеческим голосом «Кто?» «Кто выкормил, вырастил этого урода с нуля?» «Кто заплатил за все его сраные выборы?» «Подумаешь, один раз деньги не дошли. Так позвони, есть телефон или нету?» «Попроси Коля, браток, тут такая херня, денежку бы, урод!» Он снова срывался в крик, чувствуя в себе готовность к ядерной войне против Стилкина. Коля Шимкевич не прощал и меньших обид. По пути домой без Укладникова опять случайно занесло в магазин видеотехники. Голенастая фотомодель, вынужденно занятая в роли продавщицы, узнала его и посмотрела с откровенным раздражением. В ее вялотекущей жизни, сопряженной с риском не сегодня-завтра достичь ослепительного гламурного успеха, на каждом шагу встречались такие вот неказистые типы. Само их существование, вроде бы нужное для контраста, содержало неприятный намек на то, что ослепительный успех может и не случиться. В прошлом году на городском конкурсе красоты она даже не пробилась во второй тур. К подруге, которая ниже на 3 сантиметра, хотя бы лез под юбку администратор, называл пусечкой и что-то пообещал, а ей не перепало даже этого. Желая утешить и порадовать продавщицу, Безукладников не нашел ничего лучше, чем купить телевизор, один из самых больших. Это привело ко всяким неловкостям. Александра Платоновича усадили в кресло посреди магазина, словно важного гостя, накачали горьким кофе, просить добавить сахар он постеснялся, а фотомодель, как девочку на побегушках, послали менять безукладниковскую валюту.